Поль подошел к двери, и она бесшумно открылась. В лаборатории было много света, и вдоль стен сияли матовой белизной странные на вид установки, темнели вделанные в стену обширные стекла. Поль спросил: «Септическому можно?» Никто не ответил. В лаборатории было человек 10. Вид у них был угрюмоватый и задумчивый. Трое сидели рядышком на большой низкой скамье и молчали. Они смотрели на Поля без всякого выражения. Двое сидели спиной к двери у дальней стены, сблизив головы, и что-то читали. В углу полукругом собрались остальные. В центре полукруга лицом к стене возвышался Сашка Лин. Правой рукой он прикрывал лицо, левую ладонь просунул справа под мышку. Стоявший в полукруге веснушчатый Федя с размаху грохнул его по левой ладони. Полукруг шевельнулся, выбросил вперед кулаки с поднятым большим пальцем. Костылин молча повернулся и указал на одного. Тот молча покачал головой, и Костылин принял прежнюю позу. — Так можно септическому? — снова спросил Поль. — Или я не вовремя? — Странник, — сказал один из сидящих на скамье скучным голосом. — Заходите, странник. Мы здесь все септические. Поль вошел. Человек со скучным голосом произнес в пространство: «Крестьяне, я предлагаю просмотреть анализы еще раз. Может быть, белка все-таки мало?» «Белка даже больше, чем мы рассчитывали», — сказал кто-то из игравших в странную игру. Воцарилось гнетущее молчание, только ухали удары, и кто-нибудь произносил время от времени: «Врешь, не угадал». «Э-э», — подумал Поль, — «а плохи дела у хирургической лаборатории». Костылин вдруг растолкал играющих и вышел на середину комнаты. «Предложение», — объявил он бодро. Все повернулись к нему, даже сидевшие над записями. «Пойдем купаться». — Пойдемте, — решительно сказал человек со скучным голосом. — Надо начинать думать сначала. Больше на предложение не откликнулся никто. Хирурги разбрелись по комнате и снова замолчали. Костылин подошел к Полю и обнял его за плечи. — Пойдем, Поле, — сказал он грустно. — Пойдем, мальчик, не будем огорчаться, верно? — Ну, конечно, Лин, — сказал Поль. — Не получается сегодня, получится послезавтра. Они вышли на солнечную улицу. — Ты не стесняйся, Лин, — сказал Поль. — Не стесняйся, поплачь мне в жилетку, не стесняйся!